На трубе. Ехали бояре с папиросками в зубах. Местная полиция на улице была. Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале 60-х годов прошлого столетия. Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя папиросы раскуривают, а два городовых лошадей останавливают. Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах. Виновных отправляли в полицию, несмотря на чины звания, как было напечатано в приказе оберполицмейстера, опубликованном в газетах. Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров. Курильщики в испуге бросали папиросы куда попало. В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде. То ли дело нюхануть. И везде можно, и дома воздух не портишь, а главное дешево и сердит. Встречаются на улице даже малознакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжать знакомство, табакерочка вынимают. «Одолжайтесь!» «Хорош! А ну-ка моего!» — хлопнет по крышке, откроет. «А ваш лучше. Мой-то костромской мятный, с конупером табачок, по крепости вырви глаз». «Вот его сиятельство князь Урусов, я им овес поставляю, угощали меня из жалованной золотой табакерки храпе». «Храпе? Парижский знаю». «Ну вот». «Духовит да незаборист. Не понравился. Но я и говорю, ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим. Да вот эту самую мою Анютку с хвостиком берестяную и подношу». Зарядил князь в обе, глаза вытаращил и еще зарядил. «Да как, чихнет?» Чихает, а сам вперебой спрашивает: «Какой такой табак? Аглицкий?» А я ему и говорю: «Ваш французский храпе, а мой доморощенный бутатре». И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой храпе бросил, на самтре перешел, первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся. Потом будочника в квартальные вывел. В продаже были разные табаки: Ярославский, Дунаева и Вахромеева, Костромской, Чумакова, Владимирский, Головкиных, Варшатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в картузах с казенной бандеролью. А все-таки в Москве нюхали больше или бутатре, или просто самтре. Сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаху по своему вкусу, и каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов. Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал пономарь, живший в дворе церкви Троицы Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привезти целиком. Купить полсажения осиновых дров и сжечь их, просеять эту золу через сито в особую посуду. Взять листового табаку махорки 10 фунтов, немного его подсушить, взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную, и этот табак класть в горшок и тереть, до тех пор тереть, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся. Когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызново просеять и высевки опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так: 2 стакана табаку и 1 стакан золы. Сыпать это в горшок, смачивая водой стакан со смою, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так. Взять четверть фунта эликсиру соснового масла, 2 золотника розового масла и 1 фунт розовой воды, самый лучший. Сосновое масло, 1 золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно. Смесь эту, взбалтывая, подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать. Когда весь табак перетрется со смесью, его вспрыскивать оставшимся 1 золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки, насыпав в бутылки табак, закубрить его пробкой и завязать пузырем, поставить их на печь дней на 5 или на 6, а на ночь в печку ставить. Класть их надо в лежачем положении. И табак готов.